Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на крепости. Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу прошел туда. С удовольствием, закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывая блюда. Присев на скамью напротив спящего вице-адмирала, медленно, как пьют с усталости, выпил чарочку, пошла по жилам. Выбрал яблоко покрепче. «Что ж у вас тут не весело?» Положил кулаки на стол, минуту переждав, выпрямил спину. Прошел за перегородку, сел на кровать. Министры почтительно стояли. Большим пальцем плотно набил в трубочку путанного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой. «Ну, здравствуй, великий посол!» Стариковские ноги Возницына в суконных чулках подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх, поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмачков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда поднимет. «Алексашка, подними великого посла. Ты, Прокофий, не сердись. Устал я чего-то. Письма твои читал. Пишешь, чтоб я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал, по старинке, верю. Цезарцы, англичане. Ладно, последний раз так-то ездили кланяться». Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго. «Еще что скажете, бояре?» Вынул трубочку и на сажень сплюнул через зубы. Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так сразу и ответить. По-прежнему, как говаривали в думе, витиевато, вокруг да около, этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы. «Государь, не быть нам без Черного моря. Слава Богу, силы у нас теперь есть, и турки слабы. Все мне на вас, на дворян-наводчиков, оглядываться. Дворянское ополчение. Влезут гладкие дьяволы на коней, саблю не знают, в какой руке держать. Дармоеды. Истинно дармоеды. Поговорил бы ты с торговыми людьми. Архангельск — одна дыра на краю света. Англичане, голландцы что хотят, то и дают. За грош покупают. Нет, не Черное море забота. На Балтийском море нужны свои корабли». «Ну, воевать с татарами, но с турками, ну, хоть и трудно, но привычная забота. Но Балтийское море воевать, ливонцев, поляков, шведов воевать, лезть в европейскую кашу? С турками теперь никак, Прокофий. По-новому будем просить мира. Придем туда не с одним кафтаном на черно-бурой лисе». «Конечно», — вдруг сказал Алексашка, заблестев глазами. В темной громаде апостола Петра, где в звании командора состоял царь, ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвелась в звездное небо ракета. Снова по всей реке надувались паруса, плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. 24 мая в жаркий полдень из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло 40-пушечных кораблей. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйтвест, если нагонит в гирло морскую воду. Петр помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга, началась жара, с корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное на зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду, неподвижно с убранными парусами корабли лежали в мареве зноя. Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в реке продолжала спадать. 22 июня в обеденный час Шаудбинахт Юлиус Рез, выйдя багровый и тяжелый из жаркой, как баня, кают-компании помочиться с борта, увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справя нужду, Юлиус Рез еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко: «Идет шторм!» Петр без шляпы, вцепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля в гребне волн. «Это ничего! Сейчас будет самый шторм!» Шторм пролетел, натворив много бед. Молния убила двух матросов на берегу, порвала якорные канаты, сломила несколько мачт, повыкидывала на берег, затопила много мелких судов. Но зато установился крепкий Зюидвест. То, что и надо было. Вода быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни грибных стругов, подхватив на длинных бичевах, повели первым крепость. От Вехии к Вехии, ни разу не царапнув килем, он вышел в Азовское море. Выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга. В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли. Апостол Петр, Воронеж, Азов, Гуддрагерс и Вейндрагерс. 27 июня весь флот стал на якоре перед бастионами Таганрога. Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить рассохшиеся суда, исправлять оснастку, грузить балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту крепости, посвистывая, стучал молотком по конопате. Либо спускался в трюм, где работал Федосей Скляев. Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов. «Петр Алексеевич, вы мне уж не мешайте, для бога, ну, плохо получится мое крепление. Отрубите голову, воля ваша, только не суйтесь потруху». «Ладно, ладно, я помогу только». «Идите вы, помогайте его на Оладушкину, а то мы с вами только поругаемся». Работали весь июль месяц. Шаудбинахт Юлиус Рез, по свирепости и отваге истинный моряк, линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бомб-брам-реях, прыгать с борта головой вниз в полной одежде, расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, все видел пират одним глазом. Кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так. «Эй, там, на стенгостакселе, грязный коров, как травишь пал! Все нашканцы сношала!» Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев, опытнейший из дельцов посольского приказа. С ним дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. Привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и полтора пуда чаю. 14 августа крепость поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом при крепком северо-восточном ветре, вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. 17-го с левого борта на Ногайской стороне показались тонкие минареты Тамани. Флот пересек пролив и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние. Высокие квадратные башни кое-где обвалились. Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — тихо прочитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли, бросил. Муртаза паша на другой день послал важных беев к адмиралу. «Мы вас, московитов, жалеем. Вы нашего Черного моря не знаете. Во время нужды На нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте сушей. Адмирал Головин только надулся, испугали, и стоявший тут же какой-то длинный с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись. Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построение, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавках? Надеясь на одного Аллаха, Муртаза Паша больше ничего не мог придумать. Плывить, Аллах с вами! Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. 28 августа крепость, сопровождаемая 4 турецкими военными кораблями, обогнул Керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма. Турецкие корабли следовали за ним, пеня за кормой. «Все наверх! Слушать команду! Ставь форбом брамсели! Град! Крюс бомбрамсели! Попорот на левый порт! Так держать!» Крепость, скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской прямо на Цареград. Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, измятому Норд-Остом. Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. 16 человек команды, голландцы, шведы, датчане, все морские бродяги, поглядывая на волны, курили трубочки. Идти было легко, шутя. Ясным утром 2 сентября Юнга Калмычонок закричал с Марса из бочки: «Земля!» Близились голубоватые холмистые очертания берегов Босфора. Вдали косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всех. «Мыться! Чистить кафтаны! Надеть парики!» В полдень крепость под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. Поглядывая задумчиво на огонек свечи, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце. В всем случае вытирал его о парик. И цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеевичу. «Припал на самого султана и на весь народ великий страх. Капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками и подпил гораздо, и стрелял с корабля в полночь изо всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в гирло. Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальни, в чем был. И многие министры и паши испужались. И от той капитанской необычайной пушечной стрельбы 2 брюхатые султанши из верхнего сираля младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и голову ему отрубили. Тем дело и кончилось. Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзаморда Пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета. Мир с тобой учинить или войну?» Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс. Удивительно, откуда у молодой девушки такая рассудительность? Другая бы давно потеряла голову. Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр. И она не раз говорила ему: «Вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды. Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ривель. Там я узнала, можно по доброй цене купить коров, дающих 2 ведра молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую, хорошенькую мызу и кушали бы взбитые сливки». Мыза была поставлена в березовой роще на дареной землице, идущей клином от ворот заднего двора мимо ручья Кукуя до Яузы. Здесь стояли небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный, скотные дворы, крытые черепицей, крига, амбары. На косогоре у реки паслись пеги и тучные коровы. Каждую звали поименно в честь греческих богинь. Тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли наземные овощи и картофель. Чуть свет Анхин в пуховом платке, в простой шубке, шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку, была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Анхин была счастлива. Постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой. Ни дня покоя, всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пепла в цветочные горшки. Или, хочешь не хочешь, наряжайся, скачи на ассамблею отбивать каблуки. Пиры и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день, обжорство, пляс. Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если вы изволите предупреждать меня всякий раз о приезде. Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал. И все продолжалось по-прежнему. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом: «Господин саксонский посланник Кенигсек». Анхин усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке переодеться. Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул. В левой руке табакерка, правая свободная для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сём, о забавных приключениях, о женщинах, о политике. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре, вздернутый нос забавно морщился при шутках. Беспечно наглые водянистые глаза ласкали Анхин. Она сидела напротив, у камина, где разгорались дрова, прямая, в жестком корсаже, округло уронив руки ладонями вверх. Потупи слушала. Уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес. «Господин посланник, дороже всего знать, что счастье долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности? Пусть меньше славы, но... пусть над моим маленьким счастьем властен один Бог. Я плыву на роскошной, но на утлой ладье». Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка. «О, вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. Вам некому поверять тайн? О, поверяйте их мне. С восторгом отдаю вам себя, весь мой опыт, я-я. На вас смотрит вся Европа. Мой милостивый монах в каждом письме справляется о нимфе Кукуйского ручья». «В каком смысле вы себя предлагаете? Не понимаю вас». Анхин отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам. Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье. «Не знаю, должна ли я даже слушать вас?»